Глава 17. Деревенское радушие. «Дзонг, дзонг, дзонг!» — позванивали копыта пара коня. «Клац, клац, клац!» Паракот ступал почти бесшумно. Лишь легкое клацанье слышалось, когда стальные когти погружались в плотно утоптанную землю деревенской улочки. «Др-др-др!» От пары телеги было больше всего шуму. Она фырчала, как простуженный еж, и дрожала, будто насмерть перепуганная, еще и подпрыгивала на каждой колдобине. Автоматоны въехали в узенькую немощеную улочку, по-змеиному вьющуюся меж плетеными заборчиками. За ними, в обрамлении ярко-желтых подсолнухов, сияли на солнце выбеленные хаты под золотистыми соломенными крышами. И совсем уж нестерпимо сверкали широкие полоски соли, зачем-то опоясывающие каждый беленый домик. Митя невольно крякнул. С учетом цен на соль, тут, пожалуй, просыпано целое состояние. Он знал лишь одну ситуацию, при которой простые люди шли на эдакие траты. Деревенька казалась написанным ученической рукой пейзажем. Яркие до боли краски и ни одной человеческой фигуры оживить композицию. Ни ребенка, выскочившего на улицу, чтобы подивиться на автоматоны, ни старухи, выглядывающей из-за плетня, ни любопытной молотки, высунувшейся в окошко. Только маленькая фигурка промелькнула на другом конце улицы, взвился край пестрой юбки, яркая лента, и девчонка исчезла. «Они что, здесь все умерли?» Митя покосился на соляные полосы и кончиками пальцев невольно огладил прячущийся под манжетой посеребренный клинок. «Остап Степаныч здешнее быдло в строгости держит», — со смесью удовольствия и зависти процедил поручик. «Безделье не любит». «И собак», — подумал Митя, внимательно разглядывая с высоты пара коня очередную конуру за плетнем, как и предыдущие, пустую. Рядом валялась цепь с ошейником, уже изрядно проржавевшая. В сочетании с солью вокруг домов и тревожно-алыми кольцами маков у каждого плетня, это наводило на размышления. А ведь он уже слыхал про некоего Остапа Степаныча. «И зачем мы сюда приехали?» — насмешливо поинтересовался младший Шабельский. «Затем, чтобы госпожу Штольц увидали в большой компании, да на одном автоматоне не с Петром, а с Зинаидой Шабельской, и могли рассказать об этом мужу», — мысленно усмехнулся Митя. «Я ужасно хочу пить», — нервно теребя манжет кремового платья, пролепетала Анна. «Полагаю, кофейни или кондитерская с открытой террасы, где можно выпить прохладительного, здесь нет?» — вздохнул Митя. «Не стоит глядеть на меня, как на умалишенного, господа и дамы. Я же сам сказал, полагаю, нет». «Без кофейни обойдемся», — поручик перевесился из седла пара коня и дотянулся хлыстом до ближайшей ставни. «Эй, есть кто в доме? Принесите попить!» Из-за ставни раздался долгий протяжный стон, исполненный такой муки, что даже хлыст в руках у Шабельского дрогнул. Послышался мелкий вороватый топоток, быстрый придушенный шепот и снова тишина. «Открывайте! Что там у вас происходит?» — возвысил голос поручик. Митя передернул плечами. Он вовсе не был уверен, что хочет это выяснять. А то ведь и меры принимать придется. Не сможет же он просто взять и уехать. Или сможет. Это было бы разумно. На крыльцо выскочила крепко сбитая тетка. В руках у нее была какая-то посудина. Наскоро поклонилась. «Да ничего, панычи, бабуня-то моя старенька хворает. А шо ж, старость не радость. Ось да помогала паночке ведьме бабусю отваром напоить. А вы, панычи, небось, пить хочете? Як вгадала, так вгадала. А ось вам молочка». И рассиявшаяся от собственной догадливости, как красное солнышко тетка, подняла на вытянутых руках фарфоровую сине-голубую ночную вазу с золотым вензелем, тем же самым, что красовался над воротами их с отцом новой усадьбы, до краев наполненную молоком. Молчание накрыло собравшуюся у плетня компанию. Кажется, даже автоматоны притихли. Місочка гарненька, самая панская, да молочко солоденьке, с утра доила, не побрезвуйте». Тетка поднялась на носочки, пытаясь всучить ночной горшок прямиком Мите в руки. «Я, пожалуй, все же побрезгую», — шарахнулся Митя. «Сперва держите народ в невежестве, а потом брезгуете!» Вдруг зло процедил Ингвар и повернулся к тетке. «Оксана, сколько еще объяснять? Ведьм не бывает! Это всего лишь аменмерхен, бабушкины сказки. Вашей бабушке они не помогут. Вы взрослая разумная женщина, вызвали бы целителя. Одно наложение рук и бабушка здорова, а вы вместо этого позволяете каким-то шарлатанкам, обманщицам заваривать сорняки». «Нічого не сорняки, гарні травки, на заре собраны, на росах стояны. На тих травках бабуня третій год живет. І нічого, слава Господу, предкам да паночки ведьме. А на целителя звідки ж у нас гроші, панечу Інгвар? Целителі, пани поважні, самой живі матеньки внуки. Вони інших панов пользують, а не старих бабок по деревенським хатам». «Брат говорил с вашими же деревенскими земскими гласными, что готов способствовать созданию земской больничной палаты, чтобы уездный целитель наведывался раз в месяц». Ингвар привстал на облучке пары телеги, впалые щеки вспыхнули горячечным румянцем. «А вы что, молчали? Да на Остапа Степановича косились?» «На кого же им ще коситься, паныч Штольц?» Вместе с перестуком подков в мягкой пыли и скрипом колес послышался насмешливый мужской голос. «Хиба на вас, такого молодого да образованного?» Митя смотрел, как улыбка сползает с лица бабы, и она складывается в поклоне настолько глубоком, что молоко из горшка плеснуло наземь. «Выбачай ты, не хотела панам надокучать, токмо допомог ты, боже раж! «Та нема нікого на деревні!» Згибаясь в поклонах, будто в спине у нее пружина, баба бормотала и пятилась. Так, спиной вперед, взобралась обратно на крыльцо, поклонилась еще разок и метнулась в хату, с треском захлопнув дверь. В круп Митиного автоматона уперлась понурой башкой лошаденка, запряженная в старенькие дрожки. В правящем лошаденкой мужике не было ничего ужасного, разве что странное. В том, что он именно мужицкого сословия, сомнений не оставалось. Одни сапоги, от которых несло смазкой из прогорклого сала, чего стоили. Обтянутая шитой рубахой круглое пуссо свисало над ремнем штанов добротного касторового сукна. А вот физиономия под картузом была исполнена совершенно не мужичьей властности. Маленькие глазки, теряющиеся в складках щек, глядели проницательно и цепко. «Що ж вы мне, паны ясные, деревенских пужаете?» — весело спросил пришелец. «Пока вы не появились, никто не боялся!» Вдруг неприлично громко отчеканила Ада. Глаза ее воинственно поблескивали из-под очков. «И вам не хворать, панночка Шабельская!» — ласково прищурился в ответ мужик. «Как шановный батюшка поживать изволит?» Митя поглядел на Аду осуждающе. На уловку та попалась сразу же. Позабыв, что сам мужик не поклонился юной дворянке, как ему по его мужицкому состоянию положено, она смутилась чуть не до слез. «Спасибо, все хорошо. Здравствуйте, Остап Степаныч». «Провинция, простота нравов». «А езжайте-ка за мной, паны ясные». Все так же весело скомандовал мужичок и звучно щелкнул вожжами. Заморенная его кобылка вздрогнула и понуро поволокла дрожки вдоль улицы, и господа на автоматонах покорно последовали за ней. Пожалуй, даже излишняя простота. Отрываться от остальных Митя не стал, неспешно направив коня за паротелегой Ингвара. Дверь, оставленная ими хаты, приоткрылась, и на крыльцо выглянула курносая девочка лет 12 в крестьянской одежде и с блеклой лентой в косице мышиного цвета. С неприятной задумчивостью поглядела Мити вслед. Руки, словно затянутые в красные перчатки, она держала на отлете. Если бы кто удосужился присмотреться, то сразу понял бы, что никакие то не перчатки, руки девочки были покрыты свежей кровью. А обернись сам Митя, он бы девчонку узнал. Но Митя не обернулся. Это, стало быть, и есть Остап Степаныч, что оставил сторожа Юхима с дряхлым парапсом в имении, которому наше появление не понравится, — думал он, не отрывая взгляда от мужика. Местный претендент на имение восседал на дрожках с видом китайского башка в кумирне, улыбчивый, исполненный чувства собственной значимости, толстый, а вот лошадку его подкормить бы. Деревенская улочка закончилась, и Митя едва не рванул рукоятки автоматона, настолько сильно его поразило увиденное. Речушка, сдается та самая, которую они с отцом форсировали вброд, добираясь до имения, здесь разливалась настолько широко, что по ней уже сновали длинные, похожие на селедки, грузовые баржи. Одна такая стояла у деревянного причала, и артель мужиков грузила на нее кирпич. Над баржей висело густое облако охряной пыли. Насколько хватало глаз, берег был заставлен штабелями товара, то под наскоро сколоченными навесами, то просто прикрытыми рогожами. Навряд ли в таких условиях хранили какую-нибудь брюкву или что здесь выращивают. Дрожки переехали колею, накатанную колесами пара телег, не одной, многих. «Теперь я знаю, куда ехали те телеги», — Митя поглядел на жирный складчатый затылок Остапа Степаныча почти с умилением. «Узнать бы еще откуда, и почему их следы запутаны, и кто их запутал. Хотя... а зачем мне? С папенькой посоперничать хочу. Еще не доставало». Неожиданная мысль озадачила его настолько, что он даже перестал оглядывать окрестности. И впрямь, что за странный интерес? Не все ли ему равно, какими делишками ворочает местный богатей? Даже если они как-то связаны с имением, пусть отец разбирается. Грузчики при виде Остапа Степаныча застыли, как окаменевшие, а потом начали торопливо сгибаться в поклонах. «Здравия желаем, хозяин!» «И вам поздорово, ребятушки!» Остап Степаныч благостно кивал им с дрожек. «Работайте, работайте! Я по доброте своей останние гроши трачу, вам благодетельствую, так и вы мне уж помогите по-соседски». «Рады стараться, хозяин, благодетель». Ребятушки, среди которых Митя заметил немало седобородых, принялись кланяться чаще и ниже. «Вот и старайтесь». В голосе Остапа Степаныча вдруг отдаленно, точно гром за горизонтом, громыхнула угроза. Мужики стремительно кинулись по местам, и снова кирпичи полетели из рук в руки, укладываясь на баржу. «Остапу Степанычу!» Наперерез дрожкам метнулся некто лохматый, ободранный, тяжко дышащий. «Хозяин!» «А вот и Юхим!» — насмешливо подумал Митя. «Ты чего тут?» — строго поинтересовался Остап Степаныч. «Чему не на месте?» «Так я ж, а потом и справа!» — отчаянно выпалил Юхим, и вдруг замер с открытым ртом, во все глаза уставившись на нависающую прямо над ним морду пара коня и улыбающегося ему седла Митю. «Чего встал? Коней паровых не видел? Деревня!» — пророкотал Остап Степаныч. «Ступай, ступай, не бачишь, паны до мене в гости!» В голосе его отчетливо проскользнули горделивые нотки. «После расскажешь. А вы пожалуйте до моего дому, вельможны панства». «Дык, поздно после будет, хозяин!» Глядя вслед Мити, пробормотал сторож, но его уже никто не услышал.